Земская больница. Утро. За отсутствием доктора, уехавшего с Становым на охоту, больных принимают фельдшера Кузьма Егоров и Глеб Глебович. Больных человек 30. Кузьма Егоров в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет сикорный кофе. Глеб Глебович, не умывавшийся, не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывает имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета, и потом, после приемки, род болезни и выданные лекарства. Черт знает что! Что за перья? Сердится Глеб Глебович, выводя в большой книге на маленьких листочках чудовищные мыслети и азы. Что это за чернила? Это деготь, а не чернила. Удивляюсь я этому земству. Велит больных записывать, а денег на чернила 2 копейки в год дает. Ну, подходи. Подходит мужик с закутанным лицом и бас Михайло. Кто таков? Иван Никлов. Как? Говори по-русски. Иван Никлов. Иван Микулов? Не тебя спрашиваю. Отойди. Ты звать как? Нечто не знаешь. Ну чего же смеешься? Черт их знает. Тут некогда, время дорого, а не с шутками. Звать как? Мне ж не знаешь. Угорел? Знаю, но должен спросить, потому что форма такая. А угореть нет чего. Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия? Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? 5 лет знаешь, аль забыл на 6-й? Не забыл, но форма. Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма. Ну, коль форма, так черт с тобой, пиши. Михайло Федотыч Измученко. Не Измученко, а Измученков. Ну, пусть сей будет Измученков. Как хочешь, лишь бы вылечил. Хоть Шут Иванович, все одно. Сословие какого? Бас. Бас. Лет сколько? А кто ж его знает? На крестинах не был, не знаю. 40 будет? Может и будет, а может и не будет. Пиши, как знаешь. Глеб Глебович смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41. Грамотен? Конечно, певчий может быть неграмотный. Голова... При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий. Кто таков, как звать? Микифор Пугалова из Хапловой. Хабловских не лечим. Следующий. Сделайте такую божескую милость. Ваш высок благородие. Верстов 20 пешком шел. Хабловских не лечим. Следующий. Ну, Хабловский, отойди, отойди. И не курить здесь. Я не курю, Глеб Глебович. А что это у тебя в руке? Это у меня палец завязан, Глеб Глебович. А не цигарка? Глеб Глебович. Хапловских не лечим. Следующий. Глеб Глебович оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивает с кофе и начинает с прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть и идет в аптеку. Второй терапевтическую и надевает клеенчатый фартук. Марья Заплаксина. Вызывает по книге Кузьма Егоров. И здесь, батюшка. В приемную входит маленькая в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая старушонка. Она крестится и почтительно кланяется искулапствующему. Затвори дверь. Что болит? Голова, батюшка. Так. Вся или только половина? Вся, батюшка. Как есть вся. Головы так не кутай. Сними эту тряпку. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате. Да. Животом страдаешь? Страдаю, батюшка. Так. А ну-ка, потяни себя за нижнюю веку. Ага, хорошо. Довольно. У тебя малокровие. Я тебе капель дам. По 10 капель утром, в обед и вечером. Кузьма Егоров садится и пишет рецепт. Ликер Ферри. 3 грамма того, что на окне стоит. А то, что на полке Иван Яковлевич не велели без него распечатывать, по 10 капель 3 раза в день Марьи Заплаксиной. Старуха спрашивает, на чем принимать капли. Кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного. Тимофей Стукатей! Здесь! В приемную входит Стукатей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником. Что болит? Сердце, Кузьма Егорович. В каком месте? Стукатей показывает под ложечку. Так. Давно? Самый святой. Дальше пешком шел, так разов 10 садился. Знобить, Кузьма Егорович. В жар бросает, Кузьма Егорович. Еще что болит? Это, признаться сказать, Кузьма Егорович, все болит. Ну, уж вылечите одно сердце, а насчет другого прочего не беспокойтесь. Другой пусть бабы лечат. Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтобы к сердцу не подкатывало. И к сердцу все это так подкатывает, потом как подхватить, и, значит, вот в это самое место. Угу. Как подхватить, так и того. Угу. Спинищу дерет. В голове точно камень. И кашель тоже. Аппетит есть? Не, боже мой. Кузьма Егоров подходит к Стукатею, нагинает его и дает ему кулаком под ложечку. Это-ка больно? Ой, больно. Больно. Так. А это больно? Кузьма Егоров, смесь. Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеб Глебыча. Начинается консилиум. А? Да. Ну-ка. Глеб Глебыч. Глеб Глебыч. Покажи язык. Больной широко раскрывает рот и вываливает язык. А. Высунь больше. Ага. Ну. Больше невозможно, Глеб Глебович. На этом свете все возможно. Глеб Глебович смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной. Должно быть катар, кричит он из аптеки. Дайте ему о лирицинии и аммонии каустицы. То есть касторового масла на шатырного спирта, кричит Кузьма Егоров. Растирать живот утром и вечером. Следующий. Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебович наливает треть чайного стакана касторки и подает стукатею. Стукатей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чем-нибудь. А это тебе спирт. Покойся. Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером. Посуду возвратить, не облокачиваться. Отойди, отойди. К окошечку, закрывая рот шали, ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория Пелагея. Что вам угодно? Кланялись вам, Глеб Глебович, Лизавета Григорьевна. И просила у вас мятных лепешек. С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готов. Глеб Глебович достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагеи. Скажите им, что Глеб Глебович улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили? Получили. И порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается. Какая же она грязетка! Скажите ей, что она грязетка. Михайло Измученков. В приемную входит бас Михайло. Михаил Федотович, наша глубочайшая. Что болит? Горло, Кузьма Егорыч. Пришел к вам, собственно говоря, чтобы вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того. Не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу. А регент за каждую обедню 40 копеек вычитает. За всенощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была. Певчим дадно было 3 рубля. А на мою долю через болезнь ничего не досталось. И с вашего позволения относительно глотки могу вам предположить, что уж очень дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того. От горячих напитков, стало быть. Не могу сказать, от чего, собственно, болезнь моя произошла. Но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее. На бас действует простуда больше. Из окошечка высовывается голова Глеб Глебыча. Чего старухе-то дать? Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке. Нет, нет, не приказывал Иван Яковлевич. Сердиться будет. Ну чего же ей дать? Чего-нибудь. Дать чего-нибудь на языке Глеб Глебовича значит дать соды. Горячих напитков употреблять не следует, Михаил Федорович. Я и так уже 3 дня не употребляю. У меня от простуды. Действительно, водка хрипоту придает басу. Но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше. Без водки нельзя нашему брату. Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна, только с вашего позволения, ирония. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее проклятый не взял. Водка есть кровь сатаны. Вот что. Я дам вам порошок. Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером. Глотать можно? Можно. Очень хорошо. Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь. Жалко. И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить. Я к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить? Нет, не советую. Чувствительно вам благодарен. Славный вы у нас целитель, Козьма Егорыч, лучше докторов всяких, ей-богу. Сколько душ за вас Богу молится, и страсть. Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает натрий бикарбоницы, то есть соды.